Глава 12. После всего случившегося, а особенно после услышанного мной разговора, я еще кое-что понял. В одиночку тут не выжить. Более того, нашей малой группы тоже недостаточно. Нашим наставникам важен лишь результат, не более того. Особенно змею, а ведь он тут главный. И если понадобится, он готов перебить всех здесь, лишь бы получить лучший из возможных результатов. Нет, это и раньше было понятно, но, видимо, теплилась еще небольшая детская надежда. Сейчас же я отчетливо понимаю, что жалости у этих людей просто нет. Более того, если я хочу отсюда сбежать, то понадобятся все возможные силы. А значит, пора заняться остальными группами. Понемногу, постепенно, но я перехвачу над ними контроль. Это лучший вариант, дабы выжить. И уже на одном из ближайших занятий мне выдался шанс сделать первые шаги в своих планах. Все начиналось как обычно. Сначала физическая разминка, после чего проверка того, что задали вчера. На первый взгляд ничего необычного, вот только мое внимание привлек лидер второй группы. Вечно неунывающий паренек сегодня вел себя как-то излишне нервно. «Да чего вы волнуетесь так?» — что-то втолковывал он своим ребятам, но будто пытался успокоить сам себя. «Это лишь первый урок. Даже если не получится, то есть еще две попытки. Понимаю, что создать щит невероятно сложно. Уж больно на большую площадь приходится растягивать магию. У меня самого получается с переменным успехом. Но не страшно. Надо лишь немного потренироваться. В конце концов, я собираюсь стать сильнейшим магом в мире. Вы со мной?» «Да!» — раздался ему слитный рев пара десяток глоток. «Неплохая мотивация». И, судя по взгляду, направленному на парня, змей тоже это заметил. И в этих хладнокровных глазах я увидел странное предвкушение. «Так, всем встать в строй!» — разнесся по залу голос главного тюремщика. И его приказ был исполнен за считанные секунды. Уж слишком хорошо все знали, что может последовать за непослушанием. «Прекрасно! Все на месте! А то я уже было подумал, что могли найтись индивидуумы, что, вступив на первую ступеньку становления настоящим магом, излишне возгордились бы своей силой. Так вот, запомните, вы как слабаками были, так ими и остались. Лишь мы сможем сделать вас сильнее. Пусть пилюли помогли прорваться на первый ранг далеко не всем, но они здорово подстегнули ваше развитие. И те, кто еще не успел прорваться, скоро смогут это сделать. Ну или умрут, пытаясь. Тут уж кому как повезет. Но и уже получившим новые силы не стоит расслабляться. Вы еще не полноценные маги, а лишь их личинки. Однако, вступив на этот путь, обязаны стать сильнее. И сегодня вы докажете мне, что я в вас не ошибся. Что вчера вам было задано?» «Щит, наставник», — раздался голос от паренька, на которого посмотрел змей. «Все верно, щит. Один из самых базовых приемов для любого мага. Обычно ему обучаются в первую очередь. Однако у вас все было не совсем так. Как думаете, почему?» «Ты!» — ткнул он пальцем в девушку. «Отвечай!» «Ну, мы ведь убийцы». «Абсолютно верно!» — рявкнул он. «Вы убийцы! Запомните это! Именно это теперь ваша цель в жизни и призвание. В первую очередь вы должны уметь убивать, а уже потом все остальное. Однако ситуации бывают разные. Иногда надо уметь и защищаться. Именно это вы сегодня мне и продемонстрируете. А первым будешь ты!» Он ткнул пальцем прямо в того самого лидера второй группы. И, судя по горящим предвкушением глазам наставника, выбор этот был сделан совсем не случайно. «Да, наставник», — сглотнул слюну, ответил парень. «Проверим, на что ты способен. Защитись от моей атаки!» Народ в тот же миг резко разошелся в стороны, разорвав дистанцию с будущей целью. После чего змей начал очень медленно формировать в своей руке сферу из воды. В ответ на это парень с паникой создавал перед собой щит. Вот только получалось у него, если честно, из рук вон плохо. Пленка огненной энергии оказалась небольшой. Всего-то около метра в диаметре. Да ладно бы только это. Она будто постоянно истончалась и рвалась, грозясь вот-вот развалиться полностью. Увидев это, змей хмыкнул и отправил свой шарик в полет. Казалось, он летел невероятно медленно, и все вокруг, затаив дыхание, следили за его движением. Но вот шар, наконец, достигает щита и... с легкостью проходит его. А вот дальше зрелище было не из приятных. Шар со страшным треском врезается в грудь паренька, вминая в него кости и отталкивая вдаль. Тело летит к ближайшей стене, где и седает безвольной куклой. Абсолютная тишина нарушается девичьим визгом ужаса. «Оно заткнулось!» Тут же раздается приказ наставника, и он почти вплотную оказывается возле кричащей девчонки. Я узнал ее. Она все из той же второй группы, постоянно крутилась возле лидера. Скорее всего, запала на него, а сейчас он мертв. «Но...» — начала всхлипывать она. «Почему? Вы ведь говорили, что у нас есть три шанса». «Говорил? Так и есть. Вот только это не значит, что можно расслабиться. Противник никогда не будет давать вам шансов, запомните это. Вы можете умереть в любой момент. Я использовал слабейшие из доступных мне заклинаний, и все равно этот идиот погиб. А ты можешь отправиться следом, если не сможешь сдержать свои эмоции в узде. Так что, хочешь попробовать, выдержишь ли ты мое заклинание?» «Нет». «Неправильный ответ. У тебя нет выбора. Создавай щит». Развернувшись, змей двинулся к своему старому месту, на ходу создавая еще один водяной шар. Девчушка сразу все поняла и стала создавать перед собой щит. Да, он тоже оказался не особо большой, но даже на первый взгляд куда более крепкий и стабильный. И вскоре это подтвердилось. Едва змей дошел до своего прежнего места, как тут же резко развернулся, швырнув шар в цель. И пусть девушку немного отшвырнуло, но щит выдержал, и она осталась цела. «Хм, молодец! Вот так и надо! Так, кто следующий?» — обвел взглядом резко отхлынувшую толпу. Вот только в этот момент ему на плечо положил руку наставник Крот, что-то прошептав на ухо. «Хм, хорошо. Займитесь тогда ими сами». Явно оказался недоволен змей и резко двинулся на выход. Позже у нас всех проверили щиты, но даже тех, у кого не получилось нормально его создать, лишь отшвыривало, но не убивало. Максимум сломало пару костей, не больше. После окончания тренировок народ довольно быстро пришел в себя и активно обсуждал произошедшее. Лишь вторая группа была особо смурной и ни с кем старалась не контактировать, быстро удалившись. Именно к ним мы с Айо и Токи решили нанести визит. Вернее, даже не ко всем, а основному костяку из 9, вернее, уже 8 человек. Они как раз все собрались в одной комнате, видимо, решив тоже обсудить произошедшее. Стук в дверь, и вот мы уже входим внутрь под пристальным взором 8 пар глаз. «Чего вам? Видите же, что нам не до вас сейчас, свалите!» — встретил нас грубый голос той самой черноволосой девчушки. «Боюсь, сейчас самое время», — покачал я головой. «Думаю, не стоит говорить о том, что сегодня произошло. Но как бы горько ни было вам это осознавать, есть кое-что более важное». «Да что может быть важнее жизни Майкла?» — разъяренно вскинулась девушка, но была остановлена соседями. «Ваша жизнь». «Что?» — посеклась она. «Я говорю, что важнее жизни Майкла сейчас могут быть лишь ваши собственные жизни. Вы ведь не глупы и должны понимать, что все это не закончится только потому, что вам так хочется. Наше обучение продолжится, и люди продолжат умирать. Вопрос лишь в том, хотите ли вы сами оказаться в этом списке выбывших?» «Что ты предлагаешь?» — прямо спросил хмурый паренек. «Все просто. Если мы хотим выжить, то должны объединиться. Вы же сами должны были понять, что наставники не заинтересованы в нашем объединении. Они стараются всячески рассорить группы и разъединить. Все тот же Майкл тоже был выбран не просто так. Его устранили как лидера вашей группы, чтобы вы после этого разделились на несколько групп поменьше. Нет, если бы он оказался сильнее, то специально его убивать не стали бы. Несмотря на все, наставники явно заинтересованы в том, чтобы воспитать и знать качественное оружие. Но случилось то, что случилось. И именно поэтому нам всем лучше держаться вместе и становиться сильнее, чтобы в следующий раз, даже если они захотят нас убить, то у них просто ничего не получилось». «А как же месть? Это куда важнее?» — вновь выкрикнула девчушка. «Месть? Месть — это прерогатива сильных, а ты слаба. Просто ничего не сможешь сейчас сделать. А даже если каким-то чудом и получится, то просто умрешь. И стоит ли оно того? Мне кажется, что нет. Стань сильнее. Настолько сильный, чтобы не только отомстить, но и выжить. И только тогда можешь думать об этом». Посмотрел ей прямо в глаза. Она тут же опустила глаза, принимая мою правду. «В общем, предлагаешь пойти под твою руку?» — уточнил худощавый паренек. «Если все сильно упростить, то да», — кивнул ему. «Будем действовать вместе. Обучаться и подтягивать остающих. Только так у нас есть шанс выжить. А не боишься, что следующей целью тогда станешь ты? Сам сказал, что лидеров стараются устранять. Ты сам нарисуешь себе на лбу огромную мишень. Все так. Ну и пусть попробуют. Пока я буду оставаться сильным, они не будут особо стараться от меня избавиться. Но если все же у них получится меня убить, что же, такова судьба. Хорошо, я согласен, кивнул в ответ парень. И вскоре все остальные тоже дали согласие. Ну, почти все. Осталась только та самая девчушка. «Дай мне обещание. Поклянись, что змей умрет. Он должен заплатить за то, что сделал. И если ты сделаешь это, не будет человека более верного тебе, чем я», — смотрела она на меня уверенным взглядом с огнем в глазах. «Клянусь, он умрет», — легко пообещал я. На этом мы закончили. С оставшейся частью группы было куда проще. Они подчинились решению ядра. Так что вскоре моя бывшая, еще недавно небольшая группа, резко расширилась. Это может вызвать огромные проблемы, но я готов к ним. Стоит ли говорить, что я оказался прав? Наставники явно были недовольны произошедшим. Однако я из раза в раз показывал свою силу, и они смирились. Видимо, необходимость показать достойный результат перед их господином давила достаточно сильно, чтобы не совершать глупых поступков. Впрочем, даже несмотря на наше объединение, избежать жертв совсем не удалось. Кто-то даже с нашей помощью не смог усвоить материал, другие погибали во время вылазок наружу. Да, охота на монстров продолжилась. Пусть уже во вторую охоту количество жертв было сильно меньше, чем в первую, но они были. Так, в одной из таких вылазок погиб лидер первой группы. Уж не знаю, случайно это получилось или его подставили, но факт есть факт. Так удалось понемногу перетащить на свою сторону новых людей. Да, далеко не всех. Формировались новые группы, да и далеко не все готовы были примкнуть ко мне. Тянулись месяцы в таком неспешном темпе. И вот примерно спустя полгода остались, по сути, две самые крупные группы. Моя и третья. Да, когда-то именно я убил их лидера, но они не распались. Скорее, даже наоборот, только сильнее сплотились. И стоит ли говорить, что они меня ненавидели всей душой? Но так не могло продолжаться вечно. Мы все это понимали. Да даже наставники осознавали, что рано или поздно этот вулкан рванет. И, видимо, именно поэтому решили дать ему это сделать на своих условиях. В один прекрасный день они просто объявили о спарринге всех против всех. Причем без каких-либо ограничений. И, естественно, что «все против всех» превратился в стенку на стенку. Прямо сейчас две толпы подростков стояли друг напротив друга, готовые рвать в клочья врагов. Я не хотел этого. Старался до последнего не допустить, но ничего не вышло. Это было неизбежно. Уж больно сильно они себя накрутили, считая нас своими врагами, которых нужно уничтожить. Переговоры не сработали. На предложение просто игнорировать друг друга они тоже не согласились, посчитав меня слабаком. А постоянные нападки с их стороны заставили озлобиться и моих людей. Выход оставался лишь один. И я принял его. Вот только если я согласился, то это не значит, что готов терять своих людей. Они сами напросились. Стоило только раздаться сигналу об атаке, как вражеская толпа тут же рванула в нашу сторону, на ходу выпуская все доступные им заклинания. «Щиты!» — тут же рявкнул я. Первый ряд тут же активировал магические щиты, что теперь могли почти полностью закрыть тело. Вражеская магия была заблокирована. «Готовься! Пригнуться! Огонь!» — тут же раздался мой следующий приказ. Первый ряд встал на одно колено, и второй тут же слитно выпустил заготовленные заклинания. Бежавшая на нас толпа натолкнулась на поток заклинаний, резко замедляя свой бег. Кто-то успевал защититься, другим не везло, но потери были просто огромны. И несмотря на это, они все равно стремились в ближний бой, где были встречены все теми же щитами, ведь блокировать ими можно было не только магию. Они спокойно сдерживали и физическое оружие. «Бей!» — приказал я, едва первые противники достигли наших рядов. И тут же из второго ряда поверх голов наших людей стали наноситься удары. Мечи, сабли, топоры — все шло в ход. Увы, нормальных копий достать не удалось, но этого было более чем достаточно. Было еще несколько попыток пробить нашу защиту. Пытались зайти с тыла, но все бесполезно. На все эти попытки были заготовлены методы противодействия. Вскоре поняв, что они почти ничего не могут нам сделать, ряды противника дрогнули и стали медленно отступать. «Добить!» — недрогнувшим голосом отдал ужасающий приказ. Я знал, что рано или поздно подобное произойдет. И именно поэтому готовил своих людей. Помогла поглощенная мной память. Взял за образец работу римских легионеров, переначив на свой лад. Было тяжело заставить людей действовать в строю, особенно когда всех разом просто не соберешь в одной комнате. Слишком мало пространства, так что пришлось делить их на группы поменьше и обучать так. Я был не уверен, что все получится, однако мы справились. Да, потери с нашей стороны все равно были, но они казались крайне незначительными на фоне наших противников. Сдавшихся мы не добивали. А вот тех, кто продолжал сражаться до последнего... Пусть я и успел очерстветь душой, но все равно было тяжело отдать такой приказ. И все же это было необходимо ради нашего выживания. В этот день перестали существовать самостоятельные группы. Все подчинялись только мне. Аюна и Такита стали моими заместителями, а те, кто стоял в костяке моей первой группы, стали офицерами, что командовали группами по 7 человек. Как раз 2 комнаты. Оптимальный размер. Да, тут я также использовал принцип армии, но другого пути не было. Это оптимальный способ организации. Я не могу контролировать всех, а без присмотра их оставлять просто нельзя. Кто знает, какие мысли способны прийти им в голову. Да и наши тюремщики могут что-то нашептать. Такое лучше не пускать на самотек во избежание всяких неприятных ситуаций. Наставники явно были не особо довольны случившимся. Они ожидали совсем другого, видимо, думали, что мы проредим ряды друг друга, да развалимся вновь на мелкие группки. Их просчет. Особенно они были недовольны нашей тактикой. Ну еще бы. Те, кого тренируют как убийц, сражаются словно настоящая армия. Уверен, совсем скоро мы почувствуем на себе их недовольство. Просто так они это явно не оставят. Пусть так. Мы будем готовы ко всему.